«Ну, раз советуешь», — усмехнулся Галей и взял трубку. «Здравствуйте. Вы меня застали случайно. Я в это время на работе. Слушаю, какие проблемы?» «Борис Сергеевич, мы заказывали у вас санузел, получили полный комплект. Мне сегодня доложили, что с адресом отправителя не увязочка. Я сейчас дал команду, завтра вы можете получить окончательный расчет. Вас это устраивает?» «Вполне, Михаил Михайлович». Галей моментально понял, с кем разговаривает. «Значит, мы остались друг другом довольны. Приятно. Вы в сотрудничестве заинтересованы?» «Об этом рано говорить, надо еще получить деньги». «И меня абсолютно не устраивает ваш представитель». «Согласен, я уже уволил его. Вы получите гонорар, и если спустите этого представителя в канализацию, так я вам большое спасибо скажу». Карасик рассмеялся. Галей торопливо соображал, Карасик действительно шутит или говорит серьезно. Если ему, Галею, предлагают Яшку ликвидировать, это очень заманчивое предложение. «Ну, то дело хозяйское, мы люди рабочие», — осторожно произнес он. «Да я бы сам утопил паршивца», — поднял голос Карасик. «Это надо придумать, по одной накладной два унитаза заказать. Голова не болит, хозяин заплатит». Галей выдержал паузу. «Посредники вечно что-нибудь напутают. А как без них?» «Придумаем, только вы по этому номеру больше не звоните. Брат болен». «А я тут не живу», — соврал Галей. «Надо будет, я вас сам найду». «Яшку я уволил. Вы меня поняли?» «Я не понял, зачем вы его нанимали». «Частный ресторанчик на Сретенке, знаете?» «Вы из него звоните. Уважаемый, телефонный разговор окончен». Галей положил трубку, запомнил номер, высветившийся на его аппарате. Осуждающе покачал головой. Он был недоволен собой. Слишком близко оказался от заказчика. Это фраера галдят, что надо ставить указ. Профессионал знает, другой профессионал, который ищет, пойдет от кассы, как от печки. И чем от окошечка дальше, тем дольше на свободе. А Яшка оказался глупее последнего дурака. Попал между двух огней. Совсем дух потерял. Сдал Галея хозяину со всеми потрохами. У Карасика видно свой резон. Как с Галеем жизнь сложится, сказать трудно. А вот Яшка и силен, от жизни устал. Определенно устал. В середине июля солнце проснулось и с яростью, словно наверстывая упущенное, набросилось на каменное громадье Москву. За два дня асфальт накалился, ночью лениво отдавал свой жар, днем набирал заново, температура подскочила к 30. Народ взвыл. Гуров не выносил жару органически. Да еще вынужден был ходить в костюме. Не носить бы пистолет в открытую, а без него сыщик чувствовал себя словно без штанов. Правда, он большую часть времени проводил в кабинете, где пиджак и галстук можно было снять, что полковник, лишь переступив порог, и делал. Артем Ермаков беззвучно музицировал на клавишах компьютера. Кричко работал молча, с едва уловимой улыбочкой. Изредка переставал читать описание очередного убийства, выпрямлялся на стуле, подтягивался и, заложив ладони за голову, с интересом изучал сидевшего напротив Гурова. Словно усмотрел в начальнике что-то новое. Гуров, как правило, на приятеля внимания не обращал, а если случайно сталкивался с ним взглядом, то смотрел на Станислава затуманенно. Так и работали. Молчали часами. Изредка Гуров отвечал на телефонные звонки, порой ненадолго уходил, возвращался и сразу же усаживался изучать доставляемые с воли дела.